Глава вторая. Неизвестно, что бы сделала запаниковавшая Вика, как вдруг ей навстречу выскочило удивительное существо размером с котенка, пушистое, четырехлапое, с мохнатой мордашкой и впрямь напоминающее кошачью, только с клювом вместо носа. Существо то расправляло, то складывало крылья на спине, а шерсть слабо сияла красивым нежно-золотистым светом. Вика присела на корточки, медленно протянула руку и прошептала: «Вот это чудеса! Ты кто?» Странный зверек осторожно обнюхал кончики Викиных пальцев, потом неожиданно легонько клюнул ее в ладонь и, отбежав на несколько шагов, оглянулся, будто приглашая идти за собой. И Вика пошла. Скоро показались желтые огни. Вот только это совершенно точно были не огни многоэтажек на окраине ее родного города. Впереди горели окна одинокого двухэтажного дома с треугольной крышей и двумя старинными масляными фонарями перед крыльцом. Птица-кошка, как стала называть про себя зверька Вика, сбежала по ступенькам и замерла перед дверью. Девочка поднялась следом, поискала кнопку звонка и, не найдя, просто постучала. Послышались шаркающие шаги, и через несколько мгновений дверь открылась. На пороге стоял высокий худой мужчина в длинном халате и ночном колпаке. Вика видела такое только в театре, но знала, раньше в подобных головных уборах спали. Из-под колпака у незнакомца выбивались темные волосы с проседью. На длинном носу красовалась маленькая пенсне с круглыми стеклами в золотой оправе. «Простите», — пробормотала Вика, — «я, кажется, заблудилась. А потом встретила ее, то есть его, и пошла за ним», — кивнула девочка на странное пушистое существо, которое уселось у ее ног и уходить, по-видимому, не торопилось. «И вот я тут», — закончила она. «А ты ее видишь?» — взволнованно спросил хозяин дома. «Кого вижу?» — растерялась Вика. «Вот ее!» — мужчина показал пальцем на птице-кошку. «Конечно, вижу. Как же ее не видеть, если она мне сейчас палец на ноге клюет?» «Ах, ну это же просто потрясающе!» — всплеснул руками хозяин дома и распахнул дверь пошире. «Что ж ты стоишь? Проходи, проходи! Это потрясающе!» Растерянная Вика нерешительно перешагнула через порог. «Да проходи же, не стесняйся! Как тебя зовут, милая девочка?» «Вика». «А меня майстер Нилс. Пойдем, Вика, кухня там». Вика послушно последовала за старомодно одетым хозяином дома и не сдержала изумленного вздоха, войдя на кухню. Такое она видела только на картинках в книжках сказок. С низких деревянных балок под потолком свисали ароматные пучки трав, нити сушеных грибов и бусы из ягод. Старинная газовая плита выглядела словно экспонат в музее, в очаге в углу тлели угли, а рядом стояла кочерга. Деревянный пол украшали веселые лоскутные коврики, посреди кухни громоздился массивный стол из необструганных досок, а на нем стояла керамическая ваза с астрами и блюдце с кубиками белого сахара. «Садись, сейчас будем пить чай!» Майстер Нилс захлопотал у плиты, плеснул кипятка в заварочный чайник, потом подошел к шкафу и загремел посудой. Не снимая рюкзака, Вика присела на массивный табурет. Светящаяся птица-кошка, оказавшаяся в теплом кухонном свете нежно-белой, словно взбитые сливки или ваниль, запрыгнула к ней на колени, удобно устроилась и положила мордочку на лапы. Она была такой милой и симпатичной, что Вика, не удержавшись, погладила ее, и та, довольно зажмурив глаза, то ли мурлыкнула, то ли чирикнула. Чирлыкнула. Тем временем хозяин дома вылил из заварочного чайника воду, снова наполнил его кипятком, насыпал в золотистое ситечко две ложки заварки из расписной жестяной баночки, опустил его в чайник и плотно прикрыл крышкой. То, как майстер Нилс заваривал чай, походило на ритуал. «Простите, а кто это?» — почему-то шепотом спросила Вика, когда майстер Нилс повернулся к столу и показала глазами на птицекошку. «Как то? Мечта, конечно!» И тут Вика подумала, что попала в дом к сумасшедшему. «Мечта?» — переспросила она. «Ну да, мечта, а кто же еще?» «Не знаю, я раньше ничего подобного не видела». «Их часто не видят», — пожал плечами майстер Нилс, усевшись напротив Вики. Он стянул с головы ночной колпак, налил гостье в кружку зеленовато-золотистого чаю и пододвинул тарелку с кубиками белого сахара. «Некоторые могут всю жизнь прожить и так ни одной не увидеть, представляешь? Да ты пей, пей!» Вика послушно отхлебнула чай. Он пах бергамотом, грецким орехом и... заботой. А на вкус был, словно сосновый лес, солнечным летним днем. Вика даже помотала головой, чтобы избавиться от странных ощущений. Что это еще за запах заботы и вкус соснового леса? «Вкусно?» «Очень. А с сахаром еще вкуснее будет, ты попробуй». Но Вике было не до сахара. «Скажите, а что это за место?» «Это приют, где живут бездомные мечты». «Угу», — кивнула Вика. Понятнее не стало. На миг ей даже показалось, что все это происходит не по-настоящему, не с ней, или с ней, но во сне. Вика снова оглядела сказочную кухню. Заметила свое отражение в начищенном серебряном подносе, который стоял на кухонной полке, и внимательно в него вгляделась. Смешно, конечно, но Вика хотела убедиться, что она — это по-прежнему она. В гладкой поверхности отразилась знакомая загорелая синеглазая девчонка в темно-синей футболке. И вид у нее был самый обычный. Разве что хвостик на затылке немного растрепался. Вика незаметно дернула себя за прядь волос и поморщилась. Больно. Значит, она не спит. «А какой это город?» «Ово!» — медленно ответил майстер Нилс и, сняв с длинного носа крошечное пенсне, внимательно уставился на Вику. «Ты что, с другого осколка?» «Откуда?» «С другого осколка! Как называется город, где ты живешь?» «Кристаллинск». «Никогда не слышал. А как ты перешла через Тумарье?» «Перешла через что?» Вика наморщила лоб. «Вообще-то я ничего не переходила. Я просто гуляла по саду, потом пошла домой. Но дорога почему-то привела меня сюда. А ведь я 100 раз по ней ходила. Не понимаю, как я могла так заблудиться?» «Получается, ты из другого мира?» «Невероятно!» — воскликнул майстер Нилс со смесью ужаса и восхищения. Мешком плюхнулся на табуретку, рассеянно взял кружку с чаем и сделал огромный глоток, но тут же с воплем подскочил и высунул язык. Чай был очень горячий. Пока майстер Нилс пытался отдышаться и бегал по кухне, Вика скинула на пол рюкзак, погладила птицекошку, то есть мечту, и попробовала собраться с мыслями. «Майстер Нилс», — начала она, когда хозяин дома наконец снова сел за стол, «представьте себе, что я вообще ничего не знаю ни про ваш город, ни про ваш мир, ни про то, как я сюда попала. Расскажите мне, пожалуйста, все с самого начала». Майстер Нилс взял кружку, предусмотрительно подул на чай, обмакнул в него кусочек сахара и задумчиво его погрыз. «Значит, ты хочешь знать все с самого начала? Что ж, слушай. Много лет назад Восьмирье, так называется наш мир, был одним целым. Но однажды случилась беда. Никто не знает, почему так произошло, но мир раскололся на части, и те разлетелись в разные стороны. Так мы все оказались на осколках мира, отрезанные друг от друга Тумарьем. Чтобы ты знала, Тумарье — это плотная пелена черного тумана, которая заполняет пространство между обломками нашего мира. Редко кто рискует туда заходить, а те, кто все-таки решается испытать судьбу, почти никогда не возвращаются, так что мы не знаем, что с ними происходит. Поначалу люди часто уходили в Тумарье, ведь когда случился раскол, многие семьи оказались разделены. Кто-то гостил у друзей в соседнем городе, кто-то уехал на несколько дней за покупками, а кто-то просто отправился на дальнюю прогулку, и все они очень хотели воссоединиться. Почти ни у кого это не вышло. Год проходил за годом, ничего не менялось, и нам пришлось привыкать жить на своих осколках. Привыкать к тому, что мир ограничен тем кусочком, на котором каждый из нас оказался. Нет, конечно, время от времени заходят разговоры о том, что надо попытаться снова собрать осколки вместе, но...» Майстер Нилс печально махнул рукой. Вика слушала и не верила своим ушам. Такого просто не бывает. Впрочем, птицы-кошек со светящейся шерстью и крыльями на спине тоже не бывает. Однако же вот она дремлет у нее на коленях, словно утомленный котенок. «Ну как здесь оказалась я? И как мне вернуться обратно?» прошептала Вика. «Одно время после раскола ходили слухи, будто кое-кому удалось перейти не просто на другие осколки, а вообще в другой мир. Если ты и впрямь пришла оттуда, получается, это не вранье. Но насчет того, как именно туда перейти...» Мастер Нил вздохнул. «Если бы мы это знали, жители Ова уже давно разбежались бы кто куда». И тут Вике стало по-настоящему страшно. «Как же ей вернуться домой?» Да, читая книжки на заброшенной остановке, она порой мечтала, что за ней приедет волшебный автобус и увезет ее навстречу приключениям с большой буквы, приключениям всей ее жизни. А сейчас, когда эти самые приключения внезапно начались, Вика поняла, что в мечтах они выглядели куда более привлекательными. Приключения хороши, когда, исследуя незнакомые земли и встречаясь с новыми людьми, ты точно знаешь, что всегда можешь вернуться домой. А когда вернуться не получается, это уже не приключение вовсе, а самое настоящее испытание. «И что же мне теперь делать?» — воскликнула Вика, едва сдерживая слезы. «Не переживай», — попытался утешить ее майстер Нилс. «Завтра мы сходим на открытие пекарни смеха. Там наверняка соберется много горожан. Мы с ними поговорим, поспрашиваем, не знает ли кто чего, не видел ли недавно незнакомцев. Ведь если ты сумела попасть к нам, то наверняка это не единственный случай. И еще, раз ты оказалась здесь, значит, где-то есть дверь. А через любую дверь можно не только войти, но и выйти обратно». Вика кивнула, немного успокоившись, и непроизвольно нащупала мамин стеклянный полумесяц в кармане своих джинсов. План действий — это здорово. Когда знаешь, какой твой следующий шаг, начинаешь верить, что в итоге сможешь решить все проблемы. От прикосновения к кусочку голубого стекла стало еще лучше. Вику словно обняла мама и заверила, что все непременно будет хорошо. А еще слова майстера Нилса про открытие пекарни смеха напомнили ей о загадочном объявлении, которое она видела возле остановки. Там еще стояла такая необычная дата. «Скажите, неужели завтра правда 32 августа?» — спросила Вика. Майстер Нилс вскинул брови. «А что в этом, есть что-то странное?» «Странное? Ну, конечно. 32 августа не бывает, ведь в августе только 31 день». «Хм, у нас в Восьмерье в августе 36 дней». А в сентябре 35. 36 дней в месяце? Ну как такое возможно? Как-как, запросто. 4 недели по 8 дней, плюс 3-4 лишних дня, которые раскидывают по всем месяцам года. Вот и... Постойте, как это 8 дней в неделе? Да вот так. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и восьмиденье. Всего 8 дней. А-а-а, догадалась Вика. «Так вот почему ваш мир называется Восьмирье. Из-за того, что у вас в неделе 8 дней». «Отчасти. В нашем мире число 8 считается особенным, приносящим удачу. 8 дней в неделе, 8 основных праздников в году, 8 чудес света. Судя по выражению твоего лица, у вас в неделе не 8 дней». Вика покачала головой. Как ни странно, но именно эти 8 дней в неделе заставили ее по-настоящему осознать, что она действительно оказалась в другом мире. Ей внезапно стало очень неуютно и одиноко. Мечта снова заволновалась, подняла пушистую мордочку, заглянула Вике в лицо и потерлась клювом о ладонь. Девочка машинально погладила зверюшку, и ей почему-то стало немного легче. Тем временем майстер Нилс снял с плиты закипевший чайник и повторил свой чайный ритуал. Вначале налил в заварник горячей воды, через минуту полностью слил ее, насыпал заварку из яркой жестяной баночки и добавил щепотку трав из другой баночки. По кухне потянулся приятный запах росы и шума волн, набегающих на песчаный пляж. Вика тряхнула головой. «Вот опять! Откуда эти мысли о запахе того, что вообще не пахнет? Например, шум волн?» «Попробуй», — предложил майстер Нилс, наливая свежий чай в чашку. Вика сделала глоток, и в голове завораживающе зашумело море. Тревога не исчезла, но стала не такой сильной. Беспокойство не пропало, но потеряло остроту, а волнение словно куда-то отодвинулось. «Это все горячий чай», — с улыбкой заметил майстер Нилс. «Хороший чай всегда способен изменить день к лучшему. И щепотка спокойствия, конечно. Особый сорт, я его на огороде выращиваю. Один Вова». «Потом я спокойствие сушу», — кивнул он на свисавшие с потолка пучки ароматных трав, «и делаю из него порошок. Добавишь немного в чай, и сразу становится легче». Вика неожиданно зевнула. Надо же, а ведь еще минуту назад ей казалось, что в таком состоянии она ни за что на свете не заснет. «На огороде выращивают укроп и помидоры», — сонно произнесла она. «Как можно выращивать спокойствие?» «Можно, если есть семена и терпение», — пожал плечами майстер Нилс. «Странный у вас мир какой-то», — пробормотала Вика. «Выращиваете спокойствие, выпекаете смех. «Обычный у нас мир!» Сквозь навалившуюся на нее плотную пелену сна донесся голос хозяина дома. «Другого мы не знаем».